Как передавало Южнокорейское информационное агентство Yonhap News, командование 2-го флота военно-морских сил Южнокорейской армии с 15 по 17 февраля провело военные маневры на море западнее от Тэана провинции Южный Чунчон. Прошли учения по стрельбе из боевых снарядов против воздушных и морских мишеней при мобилизации новейшего конвойного корабля и других 9 боевых кораблей, самолетов морского базирования и новейших вертолетов морской операции и 9 самолетов от военно-воздушных сил. Как передают, 1-я артиллерийская бригада сухопутных войск Южнокорейской армии планирует 22 и 23 февраля провести военные маневры в Паджу, Янджу и Кояне провинции Кёнджи.